Перчатка. Из Шиллера. Вельможи толпою стояли и молча зрелища ждали. Меж них сидел король величаво на троне. Кругом на высоком балконе хор дам прекрасный блестел. Вот царскому знаку внимают, скрипучую дверь отворяют, и лев выходит степной, тяжелой стопой. И молча вдруг глядит вокруг. Зевая лениво, трясет желтой гривой, и всех обозрев, ложится лев. И царь махнул снова, и тигр суровый с диким прыжком взлетел опасный и, встретясь с львом, завыл ужасно. Он бьет хвостом, потом тихо владельца обходит, глаз кровавых не сводит. Но раб пред владыкой своим тщетно ворчит и злится, и невольно ложится он рядом с ним. Сверху тогда упади, перчатка с прекрасной руки, судьбы случайную игрою между враждебную четою. И к рыцарю вдруг своему обратясь, Кунигунда сказала, лукаво смеясь: «Рыцарь, пытать я сердца люблю. Если сильна так любовь у вас, как вы твердите мне каждый час, то подымите перчатку мою». И рыцарь с балкона в минуту бежит, и дерзко в круг он вступает, на перчатку меж диких зверей он глядит и смелой рукой подымает. И зрители в робком вокруг ожиданье трепеща на юношу смотрят в молчанье. Но вот он перчатку приносит назад. Отвсюду хвала вылетает, и нежный пылающий взгляд, недальнего счастья заклад, с рукой девицы героя встречает. Но досады жестокой, пылая в огне, перчатку в лицо он ей кинул. «Благодарности вашей не надобно мне», и гордую тотчас покинул.